Андрей. «Все-таки эта история крайне неприятна», — думал Андрей, изредка скашивая глаз на незваную соседку. «Не вовремя Серый ушел на больничный. Не будь тот на больнике, отвратительная молокососка досталась бы кому-нибудь другому. Говорят, есть любовь с первого взгляда. Такой напасти у Андрея сроду не бывало. Но вот, пожалуйста, случилось с ним чувство с точностью да наоборот». Сидит эта Маша, как ее, Каравай, фамилия-то тоже какая-то дурацкая. Сидит вроде все на месте, высокая, как сейчас модно. Андрею высокие девушки не нравились по определению. Определением в данном случае выступал собственный рост. Волосы прямые, глаза непонятно какого цвета, светлые, нос тоже не в пол лица. Сидит и бесит Андрея сверх мочи, аж работать тяжело. Бесит лицо без макияжа, руки с обстриженными коротко ногтями и без единого кольца, черная футболка, закрытая под горло, черные же джинсы, мокасины. Сидит, смотрит на него, ждет. Чего, интересно? — Вы меня простите, — говорит девица, а голос у нее тихий, змеиный. — Я понимаю, что вас раздражаю. На этом месте Андрей покраснел и дернул кадыком. — Но... «Вы не могли бы дать мне какое-нибудь задание?» «Детский сад. Ой, задание он ей должен давать. Ладно». Андрей улыбнулся, как ему показалось, значительно. «Вы меня вовсе не раздражаете, стажер Каравай. А задание? Задание должно соответствовать теме ваших научных изысканий». И он оскалился еще шире, что твой крокодил. Займитесь-ка, к примеру, сбором информации по статистическому отчету об убийствах, выдаваемых за несчастные случаи за последние 2 года. Девица растерянно моргнула. Андрей был очень доволен своей фразой, особенно пассажем про научное изыскание. — Вам действительно нужен отчет? — спросила девица. Андрей вздохнул. Снова фальшиво улыбнулся, уже без значения, с откровенным раздражением. «В нашей работе, стажер Каравай, — сказал он, — все может пригодиться. Воды напиться». И в этот момент зазвонил телефон. Срочный вызов. Найден труп в центре. Выловлен в Москве-реке чуть ли не прямо под стенами Кремля. «Еду», — кратко ответил Андрей, с грохотом отодвинул стул, схватил джинсовую куртку с вешалки в углу. Девица бросила на него взгляд полной надежды. Очевидно, уже представляла себе, как будет выезжать на задание героическая МГУшная дипломница. И Андрей сделал вид, что взгляда не заметил. Ему пришлось припарковаться вдали от места преступления и потом еще долго пробираться сквозь толпу зевак. Место было оцеплено, эксперты начали свою работу, и уже приехала труповозка. Ждали только его, чтобы забрать тело. Андрей тело оглядел, отметив, что убитый мужчина средних лет при жизни явно занимался спортом. С интересом рассмотрел наколки на накачанных руках, перстень со змеей. «Отсидел уже, за убийство», — подтвердил немудреные выводы Андрея, молоденький эксперт. Андрей сделал пару фотографий на свой мобильник. Для себя руки, обезображенное предсмертной гримасой лицо — и кивнул покуривавшим в сторонке товарищам: «Можете забирать». Когда тело заносили в машину, голова мужчины внезапно откинулась в сторону, и на затылке стала видна цифра 14. «Стой!» — Андрей подбежал и сфотографировал затылок, и тут только заметил 2 подростков лет 14. Девчонка уткнулась мальчишке в плечо, а у парня у самого вид бледнее некуда. «Свидетели, бедолаги!» — вздохнул Андрей. «У ребят, небось, первая любовь, романтическое свидание, а тут на тебе, утопленничек, хорошие воспоминания». Потом вспомнил свои о первой-то любви и развеселился. Он бы предпочел покойника. Подошел к парочке. «Вы нашли?» Мальчишка кивнул. «Видели что-нибудь?» «Ничего», — ответил мальчик. Что и следовало ожидать. Андрей ободряюще, как ему показалось, улыбнулся. Эдакий молодой комиссар Мегре, записал телефончики на всякий случай и отпустил молодняк. Посмотрел вслед, как мальчик трогательно поддерживает девочку за талию, хмыкнул и пошел обратно к экспертам. — Ну как, есть что? — спросил он с тоской, хотя интуиция уже вовсю дула в свою дуду. — Ничего там нет, и не надейся. Если что и оставил убийц, то смыло Москвой рекой. Обкатала трубка гладкий, без следов, морской камешек.